Вы будете писать сочинение, я обещаю своим глазам. Дайте своим глазам клятву и не забывайте ее, не ленитесь. Мы должны превратить работу над улучшением зрения в ежедневный священный ритуал. Это не просто какие-то упражнения. Это работа, которую мы делаем с любовью, потому как глазки – важнейший наш орган, потерять который действительно страшно. Страшно оказаться в темноте на всю жизнь. Поэтому если есть хотя бы маленькая надежда восстановить свое зрение, немедленно делайте это. Бывает, записался человек на курс, а потом исчез. Видимо, быт заел, а ведь зрение у некоторых очень плохое. Ждут, значит, когда начнется отслойка сетчатки. Потому как чем сильнее близорукость, тем большая вероятность, что это произойдет. А это может привести к слепоте. Я по себе знаю, что такое отслойка сетчатки. От слепоты меня спасло просто чудо какое-то и молитвы бабушки моей. Когда начинает болеть какой-нибудь орган нашего организма, он кричит о помощи. И самое страшное, что мы не знаем, как ему помочь. Воистину, самый страшный враг наш – невежество. И наша задача с вами – самим избавляться от невежества и помогать другим от него избавиться. И вновь обратимся к дневничкам. Посмотрим, проанализируем, что же пишет сегодня наша Людмила Константиновна из Ярославля. Из дневничков. Проснувшись, улыбнулась рассвету. Такая радость в груди. Аз есмь. Я есть. Я живу и могу радоваться, любить и быть любимой. И день прожила в любви к близким, к тем, кто вокруг. И от них получила, кажется, столько тепла, сколько раньше, наверное, и быть не могло. Организация правильного питания у нас не представляет сложностей. Дошло, поняла, что это важнейшее условие для улучшения зрения, и я прилагаю все силы для выполнения этого условия. Готовлю на завтрак, обед и ужин совместимые продукты, тщательно пережевываю пищу, верю, что это тоже скоро станет привычным, как многое другое. Что же касается обливания, суточного терпения раз в неделю, от этого я уже не могу отказаться. И от любви моей к людям не могу отказаться. А какие могут быть обиды на людей, которых любишь? Самочувствие и настроение отличные. Укрепилась вера в успех, и сразу же началось улучшение зрения. Пишу дневника по телевизору, в рекламе показывают женщину в очках, рекламируют красивые оправы. И мне очень захотелось сказать ей, чтобы занялась зарядкой для глаз. В автобусе, когда занималась зарядкой для глаз, с прикрытыми веками, естественно, мне предложили место, вероятно, подумали, что мне плохо стало, раз глаза закрыты. Я успокоила мужчину, совершившего этот благородный поступок, что нечасто случается, и увидев, что и он тоже носит очки, оставшийся путь я убеждала его тоже делать упражнения для глаз. Усиленно, где могу, веду пропаганду по улучшению зрения. Очки сегодня не надевала ни разу.